Глава первая. Торговые зоны разделяет глухая стена. Если волшебник зайдет в Мак и Башмак, он увидит строго отделанный торговый зал, улыбчивого юношу-продавца и огромный ассортимент товаров, которые мы закупаем в других мастерских и делаем только привязку к хозяину. Да, это фишка мастерской – сделать вещь непригодной для вора или злоумышленника. Последняя наша придумка – устрашающий крик при попытке открыть зачарованную сумку. Верховный магистр купил 3 штуки после того, как рев сатаны, вложенный в папку для бумаг, напугал его слишком любопытную маменьку. Если ведьма заглянет в котел и корону, она увидит милый торговый зал, юную ведьмочку за прилавком и целую выставку необходимого для каждой уважающей себя ведьмы инвентаря. Мы продаем все. От метел до черных котов. Но наша особая гордость – ведьмовские шляпы. Головной убор для ведьмы – то же самое, что для мага посох. Способ собирать и концентрировать магическую энергию. Тут как с едой. Кто-то восполняет силы булочками, кто-то куском мяса, а кто-то блюдет фигуру и питается салатиками и кашками. Чтобы шляпа собирала только тот вид маны, который питателен для конкретной ведьмы, в полотно или тонкий войлок вплетаются травы, заговоренные нити, птичьи перья и даже металлическая проволока. Подбор ингредиентов – тонкая и творческая работа, и потому стоят шляпы немало, зато помогают своим хозяйкам стать сильнее. Желая сделать заказ, покупательница оставляет свои размеры, отпечаток ауры, несколько капель крови и прядь волос. Все это нужно для того, чтобы ее шляпа помогала только ей. Ведьма-продавец быстро снимает параметры, дает на подпись договор на изготовление шляпы, а потом передает все полученное прямо в мастерскую сквозь неприметную дверь за прилавком. Мастерская у нас огромная, во всю ширину дома. Слева располагается швейная машинка, рядом с ней стол для раскроя юбок. Затем болван для валяния шляп, кадушки с розгами для метел, пучки трав, сушеные мыши, змеиные шкурки и прочий ведьмовский инвентарь. Справа картина иная. Тут стоит токарный станок, лежат на сушке и растяжке заготовки для волшебных палочек и посохов, болванки для волшебных башмаков, выделанная кожа для футляров и многого другого необходимого магам. В центре зала стоит длинный высокий стол, который делит помещение на 2 части. На столе лежат наши готовые работы – магические колпаки и шляпы, метлы, посохи, палочки и низки амулетов. Только с этого стола продавцы могут брать изделия для передачи заказчикам. Каждый экземпляр подписан, упакован и снабжен инструкцией по уходу. Сейчас это кажется обычным делом, но когда мы с Сандером только начинали, ведьмы и маги сами мастерили себе все снаряжение или все же заказывали у ремесленников, пытаясь в меру своих знаний и сил привязать вещи к себе. Результаты неумелых попыток иногда становились столь пугающими, что ковен магов или шабаш ведьм присылали летучий отряд разбираться с последствиями. На моей памяти одна только голодная шляпа чего стоила. Представьте себе вонючий кусок фетра размером с дом, пожирающий все, до чего мог дотянуться. А вырезанный кривыми ручками юного магистра кровавый посох? Или волшебная палочка, направляющая любое заклинание в небо? В общем, трудные были времена. Сидя за книгами, маги и ведьмы забывали о ремесле и позднее очень страдали от своей неумелости. А потом в столице появились мы – Рикардо и Сандер де ла Крус. Появились, конечно, громко сказано. Меня Рикардо Сантеро в столичную школу ведьм привез отец, умный и добрый столяр, которому не повезло связаться с ведьмой. Результат летнего гуляния ему положили на крыльцо через 9 месяцев после пьянящей летней ночи. Папа, наверное, удивился, но не отказался от своего ребенка, принял, записал на свою фамилию и воспитал, как умел. Сандера в Королевскую академию магии привезла маменька. Очень трепетная и переживательная дама. Когда моя свекровь волнуется, на небе собираются тучи. Поэтому она живет в самой засушливой провинции, где за ее волнение платят золотом. Впрочем, ведьмы-погодницы все такие. Побушуют и успокоятся. Отца Сандер потерял в довольно раннем возрасте. Тот погиб от рук неизвестного разбойника, когда вез в столицу артефакты своей работы. Зато мой супруг перенял тонкое ремесло родителя и с блеском закончил академический курс артефакторики и амулетного дела. На выпускном балу наших учебных заведений мы и познакомились. Встретились в танце, понравились друг другу и проболтали до рассвета. А утром, слушая бой курантов на часовой башне, поняли, что не желаем покидать столицу. Сначала мы оба пытались подрабатывать своим ремеслом. Я варкой зелий, а Сандер изготовлением артефактов. Да только в столице своих ведьм и артефактчиков хватало. Плюс молодые специалисты, покинувшие стены школы вместе с нами. Плюс студенты-старшекурсники, готовые работать за еду. Мы совсем было запечалились и собрались возвращаться в провинцию, когда наш бюджет подкосили два происшествия. Мой фамильяр неудачно спрыгнул с каминной полки и уронил в огонь единственную ведьмовскую шляпу. А затем муж, пытаясь спасти ее, швырнул в огонь свою волшебную палочку. Ужас произошедшего накрыл нас удушливой волной паники. «Светлая мать!» – прошептала я со стоном. «Да я же ее два курса мастерила!» «Светлый отец!» – в тон отозвался Сандер. «Я руки в кровь сбил, пока ее выстругал. 2 недели!» Тут мы недоуменно покосились друг на друга, и я осторожно сказала. «Вот эту кривую палку ты строгал 2 недели?» «Вот эту кошмарную шляпу ты делала 2 года?» – уточнил супруг. «Давай я тебе сделаю!» – хором объявили мы и принялись за дело. Для начала мы обсудили пожелания, срисовали ауры и засели за расчеты. Мало вытащить волшебную палочку, нужно подобрать ее форму, наполнение, кристалл или наконечник для фокусировки. В общем, предварительной работы хватает, а мы еще были стеснены в средствах. Со шляпой возни столько же. Выбор основного нейтрального материала – форма, плетение. Через 2 дня я нашла мастерскую с набором инструментов. Купила брусок красного дерева, рог единорога, перо феникса и аметист. Пришлось продать сережки с бриллиантами, единственную ценность, оставшуюся от матери. Но мне хватило половины суммы. Вторую половину потратил Сандер. Что и как он делал, я не наблюдала, но замечала его счастливое лицо, когда он возился с утюжком и щипцами для формовки фетра. В конце недели мой подарок был готов. Я приготовила вкусный ужин и, целуя любимого мага над тарелкой жареной картошки, вручила ему футляр. Муж бережно открыл его, помолчал, взял в руки палочку темного дерева с фиолетовым кристаллом на конце, сделал пробный взмах, вызывая волну пахнущего грозой воздуха, и благоговейно прошептал. «Карди, это просто божественно! Такой поток одним движением! Какая она гладкая, легкая! Спасибо! Не забудь капнуть на нее кровью!» Напомнила я, любуясь изделием своих рук. «Она еще не привязанная!» Мой маг просто задохнулся от восторга, быстро капнул на палочку кровью, провел короткий ритуал и прижал мой подарок к себе, как ребенок любимую игрушку. Мне было очень-очень приятно. На следующий день Сандер отправился на точку. Пятачок у стен Академии, где молодые маги поджидали заказчиков. Желающих нанять мага не было, а недавние студенты любили пошалить, вот и устроили соревнования. Кто дальше пошлет пульсар с помощью палочки? Обычное упражнение. Студенты часто делают его на полигоне, записывая результаты в зачетку. Тут все, конечно, было проще. Начертили на брусчатке несколько меловых линий, выбрали судью и начали. Когда пульсар моего мужа, среднего по силе мага, вписался в стену Академии, не каждый поверил своим глазам. Ему пришлось повторить подвиг 50 раз, а потом расхвалить свою новую палочку, прежде чем сокурсники поверили, что это не обман, а просто магия. Мой разумный и предусмотрительный муж не сказал друзьям, что палочку делала ведьма, сослался на знакомого мага, который изготовил нужный инструмент за большие деньги и получил парочку заказов. Я сначала похлопала удивленно глазами, глядя на булькающее в котелке зелье от прыщей, потом взглянула на деньги, выложенные на стол, и согласилась. Делать палочки для посторонних было сложнее. Я вложила много сил и старания в те первые палочки, и они получились великолепными. А дальше заработали слухи. Вскоре мне пришлось снять подвал для мастерской, прикупить инструментов и самых расходных материалов, да еще и освоить множество сопутствующих работ – инкрустацию, гравировку, чернение. Сандер помогал, учил, давал свои учебники, ведь артефакторы часто применяют навыки ювелиров, а сам в это время творил шляпы. Да-да, мой серьезный строгий муж обожал возиться с войлоком, лентами, бусами и травами. Тут уже я помогала своими знаниями и связями. Шляпу, которую он сделал для меня, за какой-то десяток дней я продемонстрировала на ближайшем шабаше и, получив море восторгов, намекнула, что есть у меня знакомая мастерица. Для маскировки я лично делала привязку шляпы к хозяйке. И все были уверены, что шляпы изготавливаю я. Просто стесняюсь в этом признаться.